Глава 21. Переломный момент. На улице было хорошо, и мы открыли ставни в карете. Я наблюдала за меняющимися картинками за окном и трепала за ухом разомлевшего пушистика. Андрей дремал. Пришлось высунуться из окна по пояс, чтобы показать Кирану нужное место. Я боялась, что не смогу его найти, но, оказывается, запомнила хорошо. А дома, на земле, была твердо уверена, что страдаю географическим кретинизмом. Карета затормозила. Я пихнула в бок Андрей, осторожно сняла с коленей Михаэля и вышла на пыльную дорогу. Киран уже стоял ко мне спиной и смотрел на скалы. «Но тут ничего нет и не видно», — заметил он, вглядываясь в луны, которые громоздились по склону. «Я точно помню, он там», — сказала я, и первая полезла вверх по камням. Киран не отставал ни на шаг, а Андрей и кот немного задержались. Андрей решил переставить карету за дерево, видимо, чтобы не мешало проезжающим, и не так сильно бросалось в глаза. «Идите!» — крикнул он. «Я защиту пока установлю, а то жалко будет, если упрут». Михаэль неторопливо выбрался из кареты и развалился на травке кверху лапами, лениво буркнув. «Да, да, мы вас догоним. Благодать-то какая!» «Кошак!» — фыркнула я, наблюдая за тем, как его высочество пытается поймать бабочку, при этом не меняя позы. «Самый, что ни на есть, настоящий кошак. Может, так оставим?» — предложила Кирану. «Нельзя так», — с сожалением заметил парень и протянул мне руку. «Единственный наследник». Я осторожно ее приняла, прикидывая, как бы начать разговор, но он заговорил первым. «Мне не нравится ругаться с тобой, Лиса», — признался Киран. «Мне тоже», — осторожно заметила я и только потом вспомнила, что мы почти поругались, когда он уходил вчера днем. Про ночь парень упорно не вспоминал, будто и не было поцелуя на лестнице. Меня это настораживало. «Ну, мы вроде бы решили все разногласия», — напомнила я, но тут увидела знакомые полуразрушенные колонны и показала на них. «Вон храм!» «О, точно!» — обрадовался Киран, с удовольствием меняя тему разговора. Сделал шаг вперед и замер, словно споткнувшись о невидимый барьер. «Что-то произошло?» — спросила я, тоже притормаживая. «Все нормально», — отозвался он. «Пошли». Парень ухватил меня за руку и потащил за собой. Про начатый разговор он даже не вспоминал, а я послушно шла и боялась продолжить. Вел себя Киран откровенно странно. Колонны демона не заинтересовали, и он потащил меня ко входу, явно не собираясь дожидаться Анри и Михаэля. У дверей отпустил мою руку и позволил зайти внутрь первой. Я скорее почувствовала, чем услышала движение за спиной. Резко развернулась и заметила у входа замершего испепеляющего в черном плаще с капюшоном и клубящимся дымом вместо лица. Они все были похожи друг на друга, словно братья-близнецы, но я точно знала, что это их главный, и боялась до подгибающихся ног. Киран вышел вперед, задвигая меня за себя и доставая оружие. А у меня в голове прозвучал насмешливый голос. «Ну что?» «Попалась, маленькая жрица?» «Еще нет», — тихо ответила я. Верила в Кирана и в то, что при случае успею уйти. «Я мог бы не показываться тебе на глаза, но оказался слаб. Хочу, чтобы ты видела то, что сейчас произойдет. «Единственное, чего я сейчас хочу, чтобы ты убрался, желательно в преисподнюю, туда, откуда вылез». Ответом стал тихий, хриплый смех, а демон бросил на меня взгляд, отчасти удивленный, отчасти обеспокоенный, и я поняла, что он испепеляющего не слышал. Киран осторожно двинулся вперед, сжимая в руках парные кинжалы, а испепеляющий начал очень медленно таять в воздухе. Я сначала подумала, что он сдался и уходит, но потом обнаружила, что серый дым из капюшона просто рассеивается по помещению. «Что ты задумал?» — испуганно воскликнула я, закрутившись на месте, пытаясь держать перед глазами струи дыма. Но ответом снова послужил только смех. Черный балахон осел на пол, и дымные струи, извиваясь подобно змеям, устремились к Кирану, который был не готов к такому повороту событий. Его методы борьбы оказались бессильными. Демон дернулся, в глазах мелькнул ужас. Он попытался отсечь дым кинжалами, но это не имело смысла. Острые лезвия лишь со свистом рассекали воздух. «Беги!» — приказал он мне, но я словно приросла к каменному полу. Я не понимала, что происходит, а Киран, полностью поглощенный сизым дымом, с воплем упал на колени. Кинжалы звякнули о камни, парень прижал ладони к вискам. На лице застыла гримаса нечеловеческой боли. «Он сам виноват!» Голос в голове звучал раздраженно. «Зря сопротивляется. Во сне все прошло безболезненно». Я не обратила внимания на последние слова. Кинулась к парню, корчащемуся на камнях. «Киран!» — закричала я и упала рядом на колени. Увидела у входа Андрея и кота, но тут демон резко поднялся и схватил меня за волосы. «Что ты?» — начала я и заметила холодные глаза, в которых полыхало пламя. Лицо Кирана казалось подернутым дымкой. Он, удерживая меня, вытянул вперед другую руку, и с пальцев сорвалось пламя. Анри, кинувшийся на выручку, прижал к себе кота и отскочил. «Дернешься, лиса!» — прошептал мне знакомый, но не принадлежащий Кирану голос. «Я убью и твоего ручного демона, и этих двоих. Ты ведь не хочешь такого развития событий, так ведь?» Я испуганно замотала головой и позволила утащить себя в узкий проход, скрывающийся в одной из ниш и ведущий вглубь пещеры. Три коротких слова, и за спиной захлопнулась каменная дверь, отрезав нас от света и Анри с Михаэлем. «Как ты это сделал? Зачем?» прошептала я, чувствуя жар, исходящий от руки, удерживающий меня за шкирку. Волосы мои испепеляющий отпустил. Уже хорошо. А то больно было адски. «Демоны одной крови с нами», — охотно пояснил мой похититель. «Необученными, не прошедшими инициацию, такими, как этот, легко управлять». «Зачем тебе это?» «Зачем я занял его тело, лиса?» — с усмешкой уточнил он. «Во-первых, это занимательно. А во-вторых...» Он сделал паузу, и стало так тихо, что я слышала свое испуганно стучащее сердце. «Ты не будешь убегать от меня. Ты слишком переживаешь за демона. Ты получила крупицы силы и стала непредсказуема. А неожиданности мне не нужны». «Что ты сделаешь со мной?» Я пыталась не показать страх, но голос отчетливо дрожал. «Лиса, не будь наивной. Ты прекрасно знаешь, каков будет итог нашей сегодняшней встречи. Но сначала мы немного прогуляемся. У тебя была возможность закончить жизнь иначе. Ты могла выпить яд и просто уснуть. Но выбрала другой путь. Что ж... «Имей мужество следовать им до конца, а я тебя провожу. В этом есть некий романтизм, согласись?» В этом не было ничего, кроме безысходности. Желудок свело, а к глазам подступили слезы. Я хотела закричать, но не смогла, онемела. Сознание поплыло, и я почувствовала, что сейчас произойдет спонтанное перемещение, но рука испепеляющего, сжимающая мое предплечье, держала словно якорь. Она не давала уйти. Точнее, наверное, я бы смогла, постаравшись, но даже подумать над этой перспективой не успела. «Ах да, и не пытайся сбежать!» Припечатал испепеляющий, который не подозревал, что от страха я даже дышу с трудом. «Одно неверное движение, и я убью тело демона!» В коридоре было так темно, что я видела перед собой только полыхающие злым огнем глаза. Выбора не осталось. Я знала, испепеляющий не врет. Если я попытаюсь сейчас уйти, то он без сомнений прикончит Кирана. Это даст мне время. Но я не готова спасать свою жизнь ценой чьей-то. Особенно жизни того, кто мне стал дорог. Каким бы сильным ни был страх, но я постаралась его побороть. Он не самый лучший помощник в критической ситуации. Мне нужно было найти возможность привести демона в себя, но как? Сейчас его телом полностью овладел испепеляющий. Я не чувствовала даже присутствия Кирана. Движения и то стали немного иными. А еще дезориентировала темнота. Я не понимала, куда меня ведут, начала болеть голова. А вот испепеляющий то ли бывал тут раньше, то ли просто не нуждался в дополнительных источниках света. Мы шли около получаса, а может быть и больше, пока не выбрались на поверхность. «Смотри, как тут красиво!» Испепеляющий выволок меня на небольшое горное плато и подтолкнул практически к самому краю, устроившись за спиной и обняв за талию. Я прижалась к его груди, лишь бы оказаться как можно дальше от обрыва. Но под пальцами ног все равно была пустота. Крутой обрыв, скалы и где-то далеко внизу лес и узкая петляющая горная речка. «Ты забавная жрица, и поэтому я решил, что неинтересно тебя просто убить». Он сделал небольшой шаг вперед, так что я зависла над обрывом. Меня держали только его руки, которые испепеляющий мог разжать в любую секунду. И хотя он, похоже, не чувствовал моего веса, я знала. Именно таковым будет конец нашего разговора. Он разожмет руки, и я полечу в пропасть. «Прыгнуть вдвоем — это так романтично, правда ведь?» Прошептал он мне на ухо и прикусил мочку. «Нет!» — прорыдала я. Играть в невозмутимость больше не могла, да и не видела необходимости. Сейчас я готова была на все, лишь бы он отступил от обрыва. Ведь на волоске висела не только моя жизнь, но и жизнь Кирана. «Не нужно, прошу, я не хочу. Обещаю, как только найду ход или сумею создать новый, уйду домой. Меня никто не увидит тут». «Эх, Лиса, ты молода и наивна. Жаль, такой и останешься. Не успеешь понять, насколько притягательна власть». «Мне не нужна власть. Ничего не хочу, только домой». «Тебя вызвали открывать ходы. И поверь, рано или поздно ты поймешь, что это такое. А до того момента тебе никто не даст уйти». «Нет, меня вызвали совсем не для этого», — завопила я, чувствуя, как испепеляющий делает еще одно движение в сторону пропасти. «Ну а для чего же, маленькая?» Спросил он, покачиваясь на носках, которые уже нависали над пропастью. Шаг, и жизнь закончится не только у меня, но и у Кирана. Одна мысль об этом сводила с ума. Я боялась так сильно, что готова была биться в удерживающих меня руках. Только вот биться над пропастью чревато. «Принц!» Сглотнув, начала я, пытаясь донести до испепеляющего цель своего пребывания. «Прости, пушистик». «Но вдруг испепеляющий проникнется твоей проблемой. Мои беды и желания его точно не волнуют». «Принц у нас своеобразный», — с удовольствием поддержал разговор хладнокровный мучитель. Его будто забавляли мои попытки отсрочить неизбежный момент. «А болтус, каких не видывал свят, но умный и хороший хозяйственник. Когда придет время, он станет достойной заменой своему отцу. Но жрицы ему не нужны. Ты же знаешь, я стою на страже государства». «Нужна ему жрица!» — завопила я, чувствуя, вот он мой шанс. «Его прокляли!» «Да ты что!» Он надо мной насмехался. «Я не вру! Тот рыжий кот — это и есть наш принц!» «Его высочество Михаэль?» — удивился испепеляющий и сделал шаг назад. Или тема была слишком серьезной для него, или просто понял, что я не могу врать в таком состоянии. Но передышка оказалась временной. Он перехватил меня за запястье и снова толкнул к пропасти, заставляя отклониться назад. Удерживал за одну руку, а я стояла так неудобно, что понимала, если он разожмет пальцы, я упаду в тот же миг. «Рассказывай!» Короткий приказ. «Я не знаю!» От ужаса я даже говорить могла с трудом. «Знаю, что любовница прокляла. Киран и Анри искали, как ему вернуть человеческий облик, использовали какое-то заклинание и притянуло меня». «Как интересно!» Он оттащил меня от обрыва и швырнул к скале. Я больно ударилась спиной и сжалась у уступа, переводя дыхание. Не решалась даже подумать, что смертельная опасность миновала. «То есть? Ты нужна им не для того, чтобы открывать порталы, а для того, чтобы вернуть принца?» «Да!» Я закивала часто-часто. «У нас уговор. Я возвращаю принца, они отпускают меня домой. Все. Мне не нужна власть и сила, ничего мне не нужно!» «Я не буду тебя убивать», — произнес испепеляющий и отступил. «Ты снимешь проклятие с принца и уберешься из этого мира. Если ты снова появишься здесь, я тебя уничтожу. И молчи о нашем разговоре». Я снова кивнула и, всхлипнув, неожиданно для себя призналась. «Только я не знаю, как снять это чёртово проклятие. Я вообще ничего не знаю». «Очень просто», — с готовностью ответил испепеляющий. «Тот мир, из которого ты пришла, не обладает магией. Просто затащи высочество туда и выкинь обратно. Это разрушит проклятие. Возможно, останутся какие-то последствия, но человеческий облик к нему вернется. Дальше, думаю, разберутся придворные маги. Но не смей мне врать, Лиса. Чтобы открыть портал, тебе нужно пройти инициацию. Береги демона, он тебе пригодится. Ну или...» Испепеляющий ухмыльнулся. «Зови меня, поспособствую». Ничего не поняла, но его ухмылка мне не понравилась. А испепеляющий добавил. «Ты волшебно целуешься, Лиса». «Что?» Я поперхнулась, но постепенно смысл сказанного начал доходить до меня, и к щекам хлынула кровь. Стали понятны забывчивость Кирана и намеки испепеляющего, прозвучавшие некоторое время назад. Он ведь сказал, что во сне все прошло безболезненно, все просто. Вчера я целовала не Кирана, вот он и не помнил. «Так что же ты не убил меня вчера?» Зло уточнила я, наплевав на то, что хожу по лезвию. «Ну, во-первых, охотничий домик защищен. Я не самоубийца, чтобы злить лес». А потом он снова ухмыльнулся. «Вчера мне хотелось сделать с тобой кое-что другое». «Какая же ты скотина!» — выплюнула я, а он только засмеялся в ответ и сизым дымом начал покидать тело Кирана. «И да, из этого храма, если ты постараешься, сможешь попасть в храм жриц», — шепнул испепеляющий. Когда последние струйки дыма собрались у края плато, полностью освободив тело Кирана, парень рухнул к моим ногам, а испепеляющий скользнул вниз с горы плотным дымным сгустком. Почему-то я точно знала, мерзавцу ровным счетом ничего не будет. Я сидела и рыдала, понимая, что чудом избежала смерти. Сначала не верила, что моя жизнь закончится вот так нелепо и быстро, а теперь не могла осознать, что избежала смерти. Ноги и руки стали ватными. Я внезапно поняла, что даже не чувствую пальцев. Это напугало Дейкоты. «Лиса!» Анри вбежал на каменное плато даже быстрее, чем обычно шустрый пушистик. «Что? Что случилось, Киран?» Анри кинулся к другу, но я остановила его, прикоснувшись к руке. Маг замер и посмотрел на меня. Он видел состояние, в котором я нахожусь, и не стал сопротивляться. Отступил. Думаю, Киран просто в отключке. Придет в себя. «Что случилось?» «Испепеляющий». И я сглотнула, соображая, что должна сохранить в тайне и что можно сказать. «Помнишь разговор при нашей первой встрече или, может, второй?» Издалека начала я, сгробастав Михаэля и прижав его к себе. «Ты тогда сказал, что испепеляющий могут вселяться в демонов». «Ну, вообще, я думал, что это слух, и просто издевался над Кираном», — отозвался Анри, а на его лице начал медленно появляться ужас. Маг все понял но я все равно пояснила. «Ну так вот, это не слух. Именно это сейчас и произошло». «Но он тебя отпустил?» «Да», — я кивнула. «Он меня отпустил». «Почему?» «Из-за рыжего. Он тоже считает, что империя без наследника престола — это плохо. Такой вот патриотический убийца». «То есть он не будет нам мешать?» «До поры до времени», — уклончиво ответила я и подошла к Кирану. Легонько похлопала парня по щекам и поймала ставший осознанным взгляд. «Очнулся», — сообщила Анри. «Кстати, ход действительно ведет в храм жриц, нам туда». Я надеялась, что сумею осуществить переход прямо сегодня, но переоценила собственные силы, да и силы Кирана. Парень едва держался на ногах и постоянно порывался отключиться. Меня тоже мутило. От пережитого страха, от того, что мир перевернулся, и за меня решили все. Я должна буду уйти отсюда, если хочу жить. Не думала, что пожалею об этом. В голове была каша, сумбур, и хотелось рыдать. Так плохо мне никогда не было. Ни морально, ни физически. «Сегодня поедем домой», — заключил Анри. «В таком состоянии не стоит шагать в неизвестность. Полагаю, больше подобных сюрпризов нас не ждет? «Я не знаю, честно сказать, но он не похож на того, кто меняет решение», — осторожно заметила я и привалилась к стене. «Ты неплохо его узнала», — несколько ревниво уточнил Киран, а я пожала плечами. «Если учитывать сны, то я провела со спепеляющим не меньше времени, чем с Кираном. Да, успела изучить, что мне самой не очень-то и нравилось». «Значит, мы теперь не торопимся». Анри, похоже, заметил возникшее между нами напряжение и решил вмешаться в разговор. «Нет, конечно, вернуть человеческий облик Михаэлю нужно. Чем быстрее, тем лучше. Но от главной опасности мы избавились, поэтому будем отдыхать».